Мы приступаем к нашей очередной беседе по изучению Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы расстались с Иисусом и его учениками, когда они находились в Гефсиманском саду. Иисус приходил обычно в этот сад, чтобы помолиться своему Отцу. И вот сейчас он снова пришел сюда, чтобы побыть наедине с Отцом, чтобы почерпнуть от него сил для наступающего часа величайшего кризиса, когда-либо случавшегося с миром. Здесь он склонился пред волей своего Бога Отца, готовый идти на крест и исполнить Божью вечную цель — искупление потерянного мира. Затем он сказал ученикам, бывших с ним: «Встаньте! Пойдем, вот приблизился предающий меня». Арест Иисуса. 26 глава, 47 по 56 стих. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Иуда договорился с ними о знаке. Им следовало арестовать того, кого он приветствует поцелуем. И он подошел прямо к Иисусу, говоря: «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Иуда, должно быть, думал, что ему потребуются солдаты и охранники храма, чтобы взять Иисуса. Думал ли он, что Иисус проявит сопротивление аресту? Или что его ученики окажут сопротивление, стараясь защитить Иисуса? Но Иисус не сопротивлялся аресту. Он знал, что все это было написано о нем и что всему этому суждено было совершиться. Горячий, порывистый Петр извлек свой меч и ударил раба первосвященника, который находился среди пришедшей толпы. Его удар отсек рабу ухо. На это Иисус сказал Петру: «Возврати меч твой вместо его», и исцелил раненого. После этого Иисус объяснил происходившее Петру: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» И, обращаясь к собравшейся вокруг толпе, добавил, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня: «Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». И Матфей далее пишет: «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставившие его, бежали. Они говорили, что не отрекутся от него, но перед лицом опасности проявили слабость. Тот факт, что враги Иисуса не арестовали его, когда он прежде учил в храме, говорит о том, что Бог назначил для этого ареста определенный час. Все эти события были частью Божьего вечного плана. И тем не менее, человек также сыграл свою роль в этом плане, как заявляет Петр в книге «Деяния апостолов», 2 глава, 23 стих. Да, все шло согласно вечному плану во исполнение извечной Божьей цели. Сам Иисус держал все происходившее под полным контролем, как если бы Он направлял события вместе со Своим Отцом. И Павел высказывает эту же мысль: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою, и исполнив таким образом свою цель искупления человечества». Пародия на религиозный суд. 26 глава, с 57 по 68 стих. Матфей далее пишет: «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Однако в других Евангелиях, описывающих эти события, мы читаем, что на короткое время Иисус явился перед Анной и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Иоанна 18:13. Это дало Каиафе время, чтобы собрать совет, Синедрион, для совершения суда. Было раннее утро пятницы, дня, в который совершилось распятие. Первосвященник Каиафа поспешно собрал членов Синедриона. Он и другие первосвященники уже заранее решили признать Иисуса виновным, но хотели, по крайней мере, создать хотя бы видимость суда. Фактически, Каиафа еще до суда ясно дал понять остальным, что он готов принести в жертву Иисуса ради того, чтобы спасти народ Израиля. Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Матфей говорит, что на суд явились несколько лжесвидетелей, чтобы свидетельствовать против Иисуса, но они не могли согласиться между собою, что говорить. Возможно, первосвященники искали Иуду, чтобы выставить его как свидетеля против Иисуса, но Иуду не смогли найти. Наконец, первосвященник отпустил так называемых свидетелей, так как увидел, что все, что они говорили против Иисуса, не могло послужить достаточным основанием для его осуждения. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: „Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его“». Это была слабая попытка обвинить Иисуса, который ничего подобного не говорил, но говорил о своем теле. «Что же, ничего не отвечаешь?» — спросил Иисуса Каиафа. Но Иисус продолжал хранить молчание. Тогда Каиафа, теряя терпение, попытался заставить Иисуса заговорить. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» На это Иисус ему ответил: «Ты сказал: „Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“». Первосвященник пришел в ярость и, обращаясь к Синедриону, сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его полонитом. Иисус ответил на вопрос Каиафы только ради того, чтобы дать им еще раз один шанс поверить в него, как посланного Богом Мессию. Он был Христос, Сын Божий. Но он также предостерег их, что наступит день, когда он вернется с небес и будет их судьей, установив на земле свое царствие. Но они в ответ плевали ему в лицо, били его с ненавистью по щекам и приговорили его к смерти. Это была с начала до конца пародия на суд, организованная грешными, злобными людьми. Однако все это было позволено Богом, который любил даже тех религиозных лже-лидеров. И Он любит всех нас так глубоко, что, как сказал Иоанн в своем послании, 3 глава и 16 стих, «отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В ответ на Его любовь они обошлись с Ним, как с преступником. Давайте и мы спросим себя, как мы с вами обращаемся с Иисусом? Позднее, когда Иисуса привели к римскому прокуратору Иудеи, Пилат задал очень важный вопрос. «Что же я сделаю Иисусу?» И мы все должны ответить на этот вопрос сейчас, сегодня. Иначе наступит день, когда нам придется встать лицом к лицу перед Богом и понести ответ за все наши грехи.